Глава вторая. Приемная господина де Тревиля. Господин де Труавиль, имя которое еще продолжают носить его родичи в Гасконии, или де Тревиль, как он в конце концов стал называть себя в Париже, путь свой в самом деле начинал так же, как Д'Артаньян, то есть без единого су в кармане, но с тем же запасом дерзости, остроумия и находчивости, благодаря которому даже самый бедный гасконский дворянчик часто осуществлял самые смелые отцовские мечты и добивался большего, чем самый богатый перегорский или берийский дворянин, опиравшийся на унаследованные подлинные блага. Его дерзкая смелость и еще более дерзкая удачливость в такое время, когда удары шпаги сыпались как град, возвели его на самую вершину лестницы, именуемой придворным успехом, по которой он взлетел, шагая через 3 ступеньки. Он был другом короля, как всем известно, глубоко чтившего память своего отца Генриха IV. Отец господина де Тревиля так преданно служил ему в войнах против Лиги, что за недостатком наличных денег, а наличных денег всю жизнь не хватало Биарнцу, который все долги свои оплачивал остротами, единственным, чего ему не приходилось занимать. Что за недостатком наличных денег, как мы уже говорили, он разрешил ему после взятия Парижа включить в свой герб льва на червленном поле с девизом «Верный и сильный». То была большая честь, но малая прибыль. И, умирая, славный соратник великого Генриха оставил в наследство своему сыну всего только шпагу свою и девиз. Благодаря этому наследству и своему незапятнанному имени господин де Тревиль был принят ко двору молодого принца, где он так доблестно служил своей шпагой и был так верен своему девизу, что Людовик XIII, один из лучших фехтовальщиков королевства, обычно говорил, что если бы кто-нибудь из его друзей собрался драться на дуэли, он посоветовал бы ему пригласить в секунданты первым его, а вторым — господина де Тревиля, которому, может быть, следовало бы отдать предпочтение. Людовик XIII питал настоящую привязанность к де Тревилю, правда, привязанность королевскую, эгоистическую, но все же привязанность. Дело в том, что в эти трудные времена высокопоставленные лица вообще стремились окружить себя людьми такого склада, как де Тревиль. Много нашлось бы таких, которые могли считать своим девизом слово «сильный» — вторую часть надписи в гербе де Тревилей. Но мало кто из дворян мог претендовать на эпитет «верный», составлявший первую часть этой надписи. Тревиль это право имел. Он был один из тех редких людей, что умеют повиноваться слепо и без рассуждений, как верные псы, отличаясь сообразительностью и крепкой хваткой. Глаза служили ему для того, чтобы улавливать, не гневается ли на кого-нибудь король, а рука, чтобы разить виновника, какого-нибудь Бема или Моревера, Пальтро де Мере или Витри. Тревилю до сих пор не доставало только случая, чтобы проявить себя, но он выжидал его, чтобы ухватить за вихор лишь только случай подвернется. Недаром Людовик XIII и назначил де Тревиля капитаном своих мушкетеров, игравших для него ту же роль, что ординарная стража для Генриха III и шотландская гвардия для Людовика XI. Кардинал со своей стороны в этом отношении не уступал королю. Увидев, какой грозной когортой избранных окружил себя Людовик XIII, этот второй, или правильнее, первый властитель Франции – также пожелал иметь свою гвардию. Поэтому он обзавелся собственными мушкетерами, как Людовик XIII обзавелся своими. И можно было наблюдать, как эти два властелина-соперника отбирали для себя во всех французских областях и даже в иностранных государствах людей, прославившихся своими ратными подвигами. Случалось нередко, что Ришелье и Людовик XIII по вечерам за партией в шахматы спорили о достоинствах своих воинов. Каждый из них хвалился выправкой и смелостью последних и на словах, осуждая стычки и дуэли, втихомолку подбивал своих телохранителей к дракам.